Антипуриновая диета при артритах. Запрещены. Мясо молодых животных и все части животного, дающие клейкий бульон. Голова, ноги и прочее. Бульоны. Мясные, куриные, рыбные, грибные. Мясные соусы. Студень. Мясные экстракты. Пакетные супы. Мясные копчености. Субпродукты. Сердце, почки, печень, мозги и так далее. И блюда из них. Жирные сорта рыбы. Соленая рыба. Жареная рыба. Рыбные консервы. Анчоусы, селедка, сардины, шпроты, кильки, икра, соленые и острые сыры, пряности, перец, хрен, горчица, за исключением лаврового листа, уксуса и соли. Продукты, возбуждающие нервную систему, крепкий чай, кофе, какао. Кулинарные и другие жиры животного происхождения. Кремовые торты, пирожные, шоколад. Свинина и продукты из нее. Продукты, содержащие консервант. Консервы, соки, воды. Бобовые. Чечевица, горошек, бобы, фасоль, соя. Малина, инжир, виноград и все продукты из винограда. Изюм, вина, коньяк и так далее. Спиртные напитки, которые повышают содержание мочевой кислоты и ухудшают выведение ее почками. Избегайте кофеина и декофеинизированных напитков и продуктов из сахара, которые напрягают растянутые сухожилия и заставляют сужаться кровеносные сосуды, что усиливает боль и уменьшает гибкость. Некоторые врачи рекомендуют удалить из диеты растения семейства посленовых, томаты, картофель, баклажаны, перец. Они считают, что алкалоиды, содержащиеся в этих продуктах, задерживают формирование коллагена, из которого и создаются хрящи. Кукуруза, пшеница, растительные масла, содержащие омега-6 жирные кислоты, кукурузное, подсолнечное,